606. Человек, в конце концов, находит в вещах лишь то, что он сам вложил в них. Это обретение называет себя наукой, а вкладывание — искусством, религией, любовью, гордостью. И то, и другое, будь это даже детская игра, надо продолжать и иметь смелости для того и для другого. Одни будут смело находить, а другие — мы, эти другие, вкладывать. 607. Наука. Две ее стороны. В отношении к индивиду, в отношении к комплексу культуры, среде. Противоположная оценка с той или другой стороны. 608. Развитие науки все более и более превращает известное в неизвестное, а стремится она как раз к обратному, исходит из инстинкта сведения неизвестного к известному, инсумма. Наука подготовляет высший род незнания, чувство, что познания совсем не бывает, что было своего рода высокомерием мечтать об этом, даже более, что у нас не остается ни малейшего понятия, дающего нам право считать познание хотя бы только возможным, что познание само есть противоречивое представление. Мы заменяем древнюю мифологию и тщеславие человека твердыми фактами, как мало допустима теперь вещь в себе, столь же мало допустимо познание в себе, как понятие. Соблазн числа и логики, соблазн законов. Мудрость, как попытка преодолеть перспективные ценности, то есть волю к власти, враждебной жизни и разрушающий принцип, симптом, как, например, у индусов и так далее, ослабление силы усвоения. 609. Мало того, что ты понимаешь, в каком неведении живут человек и животное, ты должен иметь еще и волю к неведению и научиться ей. Необходимо понимать, что вне такого рода неведения была бы невозможна сама жизнь, что оно есть условие, при котором все живущее только и может сохраняться и преуспевать. Нас должен покрывать большой прочный колокол неведения. 610. Наука есть превращение природы в понятие в целях господства над природой. Она относится к рубрике «средства». Но цель и воля человека должны также расти, его намерения по отношению к целому. 611. Мы находим на всех ступенях жизни как нечто наиболее сильное и непрерывно применяемое мышление, даже во всяком перцепировании и кажущейся пассивности. Очевидно, что благодаря этому оно становится весьма властным и требовательным и долгое время тиранизирует все другие силы. Оно, наконец, становится страстью в себе. 612. Надо снова завоевать для познающего право на сильные аффекты после того, как самоотречение и культ объективного создали в этой сфере ложный порядок рангов. Ошибка особенно обострилась, когда Шопенгауэр начал учить, что именно в освобождении от аффекта, от воли, лежит единственный путь к истине, к познанию. Интеллект, по его мнению, свободный от воли, не может видеть ничего иного, кроме истины, действительной сущности вещей. Та же ошибка in arte, в искусстве, латынь, как будто все будет прекрасным, если только созерцать его без участия воли. 613. Соревнование аффектов и господствование одного аффекта над интеллектом. 614. Очеловечить мир, то есть чувствовать себя в нем все более и более властелином.